руководство для постройки скинии и священнослужения. Мы продолжаем изучение указаний, данных Богом Моисею на горе Синай, касающихся постройки скинии и устроения священнослужения. О ковчеге, находящемся во святое святых, а также о хлебах предложения, светильнике, которые находились во святилище, было сказано в прошлой беседе. Сегодня, с помощью Божьей, обратим наше внимание на устройство следующих частей скинии. Скиния. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Книга Исход, 25 глава, 9 стих. Таково было повеление Божье. Скиния названа в Священном Писании скинией собрания, Исход 40 глава, 29 стих, скинией откровения, чисел 1, 50 стих, по-еврейски мишкан, место обитания Иеговы. Название ее скиния собрания выражало не только место собрания израильского народа, но еще означало место встречи, то есть место, где милость всемогущего проявлялась в отношении к народу, им спасенному. Другое название скинии, скиния откровения или свидетельства, указывает на хранение в ней тех законов, которые начертаны были на каменных скрижалях, как откровение Божье и свидетельство против народа израильского, если они отступят от этого. Скиния разделялась на место обитания или святая святых, Исход 26:33, где находился ковчег завета, и святилище, отделенное от святое святых завесою, Исход 26:33, где находились золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Святое святых и святилище было покрыто палаткой. Был также двор скинии размером около 150 футов на 75 футов, и высота ограждающего двор забора 7,5 футов. Если учитывать, что измерение длины локоть равнялось приблизительно 18 инчей. Скиния для еврейского народа имела особенное временное значение и в то же самое время была образом будущего, о чем так ясно говорится в послании апостола Павла к евреям в главах 9 и 10. Скиния была образом и тенью небесного. Послание апостола Павла к евреям, 8 глава, 5 стих. Все предметы в скинии указывали на Иисуса Христа. И поэтому Святому Духу было угодно, аккуратно и точно предписать все устройство скинии в главах с 25 по 30 главу книги Исход. Завеса. «И сделай завесу, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Исход 26:31-33. Она была сделана из тонкой льняной ткани голубого, пурпурного и червленого цвета с искусно вышитыми херувимами. Внутренняя завеса является символом человеческого тела Христа. Матфея 26:26-27-50 стих и послание апостола Павла к евреям 10:20. Она, преграждающая вход во святое святых, была наиболее выразительным прообразом того, что делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть. Римлянам 3:20, евреям 9:8. И когда умер Господь Иисус Христос, она была разодрана сверху донизу. Матфея 27:51 в храме того времени. И этим явно указав на свободный доступ человека в присутствие Божье. Евреям 4:16, 10:16. 19:20. Умывальник. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения, и подножье его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои». Книга Исход, 30 глава, 17 стиха по 19. Умывальник медный, которого размеры не указаны, находился во дворе скинии между палаткой и жертвенником для всесожжений. Кстати, заметим, что в день очищения пред входом в святое святых первосвященник должен был омыться перед тем, как одеть белые священнические одежды, символически говорящие о чистоте и святости. Умывальник – прообраз Иисуса Христа, очищающего нас от сквери и от всякого пятна и порока. Иоанна 13 глава со 2 по 10 стих. «Который отдал себя за нас, чтобы освятить и очистить нас банею водною посредством слова своего». Медный жертвенник. «И сделай жертвенник из дерева ситим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был четырехугольный, и вышиною 3 локтей, обложи его медью, сделай его пустой внутри, дощатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделают». Исход 27:1-2:8. Этот жертвенник всесожжения для сжигания животных квадратной формы стоял на восточной стороне от скинии у входа во двор. «И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью». Исход 27:2. Одной из важной частью этого жертвенника является присутствие 4 рогов. Следует заметить, что рога на 4 углах жертвенника являются неотъемлемой частью жертвенников позднейшего времени, как, например, времен царя Давида, 3 царств 1, 50 стих. На рога жертвенника перстом священнослужителя возлагалась кровь тельцов, Исход 29:12, Левит 8:15. Человек, совершивший непреднамеренно преступление, искал убежища у жертвенника, ухватясь за рога этого жертвенника. Исход 21:13. 3 царств 1:50-53. Символический рог говорит нам о силе и могуществе, и также говорит нам о славе и спасении. Псалмопевец говорит о Боге как о роге спасения. Псалом 17:3. А в Псалме 74, 10 стихе говорит о рогах праведника. Заметим также, что при устроении скинии используемое золото было как символ божества, божественной славы. Серебро же символизировало искупление. Исход 30 глава с 12 стиха по 16, 38 глава, 27 стих. Но когда мы с вами рассматриваем построение жертвенника всесожжения, то видим, что он был обложенный медью. А медь как здесь, так и в случае с медным змеем, Чисел 21 глава 6 стиха по 9, говорит нам о суде. Здесь мы видим Господа Иисуса Христа на Голгофе, его казнь, осуждение за грехи всего человечества. Он есть наш алтарь. Он есть первосвященник, приносящий в жертву себя самого. В Господе Иисусе Христе Бог встретил нас на Голгофе и примирил нас с собою, как и сказано об этом в Священном Писании. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Колоссянам 1 глава, 20 стих. Далее. Через Господа Иисуса Христа, нашего ходатая, человек может приобрести спасение, силу для духовного хождения пред величием Божьим и славу будущего, как и написано об этом во втором послании апостола Павла к Тимофею, во второй главе, 10 стихе. Читаем этот стих. «Получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою». Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь.